против старейшины идти пока бессмысленно, задумчиво выдает Гаара. Что если нам обмануть его? Ну, скажем, у Тимари получилось. Она соблазнила Лошей, только поэтому вы согласились сотрудничать. В случае прибытия из Суны еще кого-нибудь, можно сделать вид, что они встречаются. Ну и Покири, пусть хоть иногда ходит вместе. Мало ли, вдруг шпионы. Ах да, им надо показаться вместе в порту, чтобы наши увидели. Отличный план, улыбается Мей. Только не забудьте, что это все игра на публику, грозя пальцем выговаривает Анка. И без вольностей, а то замочу. Я все поняла. Ну тогда переходим к делам, хлопает в ладоши Мей. Ничего не понимаю. Нас должны были наказать, а вместо этого нам помогают. Да, но почему, зачем, кто сейчас так поступает, непонятно. Хотя, да и сам Лоши злым не выглядит. Улыбается, весело смотрит на нас своими необычными глазами и симпатичный. Ау, что, это я с чего так подумала? Нет, Тимари, не отвлекайся, шепчет мне на ухо Гаара. И на Лоши так не пялься, твое задание отменяется. Ага, только вот не могу. Почему-то, смотрю только на него, а он ловит мой взгляд, замирает и вдруг меняет цвет волос с зеленого на красный, смущенно отворачивается и принимает светло-салатовый оттенок, и это так мило выглядит, под впечатлением все, так, это ненормально, я здесь не за этим, тем более только отлегло, на разговоры и обсуждения, потратили целый час, все решили, обсудили и меня очень удивлял Гаара, стал собранным, спокойным, нормально со всеми разговаривал, пытался шутить, что не особо получалось, но он старался. Конкура, как и я, непонимающе смотрел на него, но вопросов не задавал. После обсуждения, я написала отчет для старейшины и Мия отправила нас в порт. Распорядилась насчет погрузки пробной партии товаров и сказала, что в гостинице нам выделят комнаты. После чего, все начали расходиться. Первыми вышли кумовцы и Самуя одарила меня презрительным взглядом. Точно так же, на меня смотрела Анка. И вот тут странно. Выйдя из резиденции, попрощались со всеми и пошли в порт. Лоши, что ты со мной сделал? Не выдерживает Гаара. Амулет на твоей шее, он блокирует твоего биджу. Его силами ты можешь управлять, но вот воздействовать на тебя он не сможет. Спасибо. Дай руку. Подходим уже, улыбаясь, говорит Лоши. Протягивает мне руку и, смущаясь, отворачивается. Осторожно беру зеленые пальцы, сжимаю и, а на ощупь, очень даже приятные. Почему-то казалось, что они холодные, а тут, теплые. Держась за руки, идем дальше, заходим в порт, смотрим, как рабочие таскают на наш корабль ящики и мешки. Наши же, видя нас, на мгновение замирают. Это тебе, мгновенно вырастив в руке невероятной красоты цветок, улыбается Лоши, такой же красивый, как и ты. Ой, спасибо, дрожащей рукой принимаю подарок, понимаю, что краснею и неожиданно для себя, быстро целую Лоши, который, вида не подает, но цвет волос меняет. Кроме того, от него начинает пахнуть фруктами. Так приятно, что дыхание перехватывает. Что со мной? Неужели? Нет, этого быть не может. Неправда. Я не могу. Не может все так быстро произойти. Но, вот черт. Да как? Через час. Лоши. Так, корабль загрузили и отправили от греха подальше. Гостей я проводил до гостиницы, почти без происшествий. Разве что, Гаара засыпал меня вопросами, по поводу его состояния. Хотя, а ведь я его чуть не убил. И если бы осьминог не явился, то точно бы, как говорит Анка, замочил его. Осьминог, кто он? Правда, друг или по приказу работает? Ну, допустим, Райкаге ему приказал сблизиться со мной. Допустим, тогда, не похоже. Биджу с ним, с этим осьминогом, меня другое волнует. Я не понимаю, Анка. Почему-то мне кажется, что сестры ведут себя немного по-другому. А Самуи? Она с чего краснеет? А Тимари? И, наверное, самое главное, почему я так реагирую на гостью из Суны? Прям как на Мей когда-то. Так, Хаку, она приняла меня и полюбила. Мей оказалась моей мечтой. Мабуи, глядя на нее, вспоминаю ту убитую мной эльфийку, потому что они как две капли воды похожи. Как я думал, интерес к исчезнувшей расе оказался чувством вины, пробивающимся из-под сознания. А Тимари, ее глаза, лицо, забавные хвостики на голове. Нет, я должен ее ненавидеть. Их послали обмануть меня, обвести вокруг пальца и по возможности убить. Но вместо ненависти, я чувствую странное тепло. Мне нужна помощь, и я знаю, к кому за ней обратиться. Завтра же утром пойду на источники и поговорю с Йешира. Прямых указаний к действиям он мне не даст, но своими размышлениями толкнет меня в нужную сторону. Да, так и сделаю. Сегодня, после боя и восстановления садов, я порядочно устал, а вот завтра обязательно. Побродив по пустым улицам, вернулся домой. На всякий случай вырастил у ворот еще несколько цветов, после чего ввалился в дом. Погладил довольно мурчащую кошку, разулся и притопал на кухню, где все сидели, пили чай и обсуждали последние события. «Ну, как тебе наши гости из Суны?» – первый спрашивает Мей. «Нормальные, Конкура умный и адекватный, Гаара без воздействия Биджу, тоже, Тимари. Ну, она обычная, не нравится она мне», – фыркает Анка. «Особенно мне не нравится ваша затея. Ты что, ревнуешь?» – наигранно удивляясь спрашивает Хаку, но тут же сама и отвечает. «Точно ревнуешь. Ну, сестры всегда ревнуют братьев, так и положено. Хотя, Тимари красотка, и лицо, и фигура. Вон, Лоши позеленел весь и фруктами пахнуть начал. Понравилось?» – хихикает Мей. «С чего она ему понравится?» – обиженно спрашивает Анка. «И вообще, давайте сменим тему». «Ну да, тему лучше сменить, а то как-то неудобно, потому что они правы. Мне нравится Тимари. Эх, да почему же столько сложностей?» Вечер продолжился. Мы обсудили последние события, решили, что не зря продолжили работать с Суной, потому что они сами недовольны действиями своего руководства. А как сказал Мей, союзники нам не помешают. Кума, Суна, Кири, вместе мы не только сможем защититься от остальных, но и жить будем намного лучше. Но это все мечты, и пока невозможно что-нибудь точно сказать. После посиделок сходил в комнату Энка, увеличил ей жилплощадь, сделал ванную, наставил нужной ей мебели. Хотя, нужной, это под вопросом. Как мне кажется, она просто не хотела отпускать меня. Но я ушел в нашу комнату, забрался в ванну к моим девушкам и задумался. Интересно, если бы я не повстречался с мастером, каким бы я вырос? Ну да, тогда бы у меня не было способностей, а соответственно я не подвергся бы десятилетию пыток, не сбежал бы и точно не оказался бы здесь, в странном, до сих пор непонятном мне мире, необычном, но таком. Лоши, игриво тянет Мей, хватит думать, иди к нам, мы соскучились, вторит ей Хаку, и испугались за тебя, а ты после боя остался сады восстанавливать, так как без них, да черт с ними, отмахивается Мей, главное, что ты не пострадал. Приятно, никогда не думал, что обо мне будут так заботиться, любить, просто быть рядом, поддерживать. Видя мою задумчивость, девушки махнули на меня рукой и начали мыться, чем сразу же привлекли все мое внимание, потому как, встав на ноги, они поцеловались и принялись намыливать друг друга, и делали это так. Мей, выгибаясь и закрыв глаза, стояла передо мной. Хаку, обнимая ее со спины, гладила по животу, водила мыльными руками по груди, целовала в шею и, наконец, подмигнув мне, ущипнула соски, отчего Мей вскрикнула, засмеялась и повернулась ко мне спиной. То же сделала Хаку, и обе они, встав рядом, слегка наклонились. «Лоши, спинки нам по три», — оглядываясь, мурлыкает Мей. Сглатываю, встаю и подхожу к ним. Снимаю с крючка две мочалки, окунаю их в воду и начинаю нежно тереть девушек, которые от этого упираются руками в край ванной, шире расставляют ноги и прогибают спины. «А как вы смотрите на то, что мы с вами немного поиграем, Лоши?» «Это точно ты?» – поддельно удивляется Хаку. «Мей, кажется, это не наш». «Ну да, наш бы не предложил», – фыркает Мей, оглядывается и продолжает. «Ну, докажи нам, что ты на самом деле наш, Лоши». «Легко», – киваю и отхожу чуть назад. Поднимаю руки, распускаю их на жгуты и опутываю девушек. Немного приподнимаю над водой и приближаюсь. «Какие же вы у меня красивые», слегка сдавливаю их, и по очереди кусаю за попки. «Так крепко сжал нас», кряхтит Мей. «Кажется, будет что-то особенное». Немного переработал одну сцену из книги. «Если не понравится, сразу скажите». «Ты начинай», нетерпеливо шепчет Хаку. «Там видно будет. Начнем с подготовки». Утолщаю два жгута, отращиваю на их концах тонкие жгутики и подвожу их девушкам, шире развожу им ноги и тонкие жгутики сразу же начинают ласкать их самые чувствительные места, отчего обе вскрикивают и берутся за руки, закатывая глаза, кусают губы, поворачивают головы и вдруг сливаются в поцелуе, страстном, требовательном, от вида которого я возбуждаюсь еще сильнее и ввожу жгуты в девушек, медленно двигаю ими и немного утолщаю, вспоминаю момент из книги, создаю еще два жгута, но потоньше и глажу ими их попки, отчего они перестают целоваться, оглядываются, и в этот момент я ввожу их. Лоши, Ты, широко распахнув глаза, пытается что-то сказать Мей, думаешь, но ведь, еще, закрыв глаза, стонет Хаку, утолщаю жгуты и ускоряю движение, потом еще быстрее, отчего стоны девушек переходят в визг, еще и обе они, закричав, дергаются в путах, опускаю их в воду, собираю руки и обнимаю обмякших девушек, которые по очереди целуют меня и пытаются отдышаться, фух, первый приходит в себя Хаку, вот это да, вот то я понимаю, новые ощущения, вам понравилось, это было неожиданно, но приятно, прикусывая мне ухо, томно вдыхает Мей, честно, не ожидала, больше всего от себя, ну теперь ты, Мей, начинаем, Лоши, вставай, выпрямляюсь, девушки тут же встают передо мной на колени, хитро улыбаются и, ох, да, долго не продержусь, да и зачем это, мы же явно на этом не остановимся и продолжим, а, ладно, все мысли завтра. Сейчас только я и мои любимые. Глава 30. Утро. Источники. Сижу в горячей воде и думаю о жизни. Отчего хочется смеяться и плакать одновременно. И ведь все хорошо. У меня семья, в деревне меня ценят и уважают. Не все, но многие. У меня две практически жены, сестра и, да, Мия и Хаку. К ним вопросов нет. А вот Анка. Можно допустить, что хорошие отношения, теплота и забота заставили ее забыть о прошлом. Но, невозможно забыть все ужасы, что с ней случились. Значит, а что если да? Что если она нашла смысл жизни? Хорошо, но ее поведение, взгляды и постоянное желание обнять меня, немного настораживают. Есть большая вероятность, что она, в один прекрасный момент, признается мне в своих чувствах. И что я ей на это отвечу? Нет, наверное, я так не смогу. Мне ее жаль так обидеть несчастную. Ладно, Анка подождет. Ей хорошо, она рада. Тимари, вот с кем у меня будут проблемы. Ни краснеющая Самуи, ни вызывающая у меня чувство вины Мабуи, никто не тревожит меня так, как гостья из Суны. А все потому, что она мне понравилась с первого взгляда. Нет, тогда в Канахе я на нее внимания не обратил, а вот здесь. Мне нужна помощь. Быстро выбираюсь из воды, топаю в раздевалку, а уже оттуда иду в кабинет Ешира. Решительно открываю дверь, смотрю на него и неожиданно теряюсь. Лоши, добродушно улыбается он. Проходи, я вижу, у тебя снова проблемы. Ну, рассказывай, что случилось. Мне понравилась девушка. Я ей тоже. Но у меня Мия Хаку. Я знаю, кивает Ешира и достает из стола бутылку и стаканы. Так в чем проблема? Как в чем, девушка? А у меня семья, понимаю, две женщины. Даже одна для некоторых катастрофа, а две, но в твоем случае все не так, а как, Лоши, я хоть и стар, но на зрение не жалуюсь и слабоумием не страдаю, я видел их раньше, Хаку и Мей, когда вы только пришли в Кири, сейчас, благодаря тебе, они стали совсем другими, Хаку расцвела, стала веселее, Мей, ну тут сказать нечего, она просто светится от счастья, как и твоя названная сестра, я помню, как она ходила по рынку, голодными глазами смотрела фрукты и от всех шарахалась. А теперь, смеется, похорошела, любит сидеть у тебя на спине. То есть, да, ты подарила им счастье. Сделал жизни троих девушек с не самой легкой судьбой, значительно лучше. Разве это плохо, сестра? Перестань, не надо. Какая она тебе сестра? Да и потом, сестры на своих братьев так не смотрят. Поверь мне, у меня их было три. Проклятая война забрала всех, но сейчас не об этом. Итак, Лоши, в чем ты увидел проблему? Мне кажется, я их обманываю. Да и вообще, что мне делать? Хаем, дай подумать. А что бы ты хотел? Не знаю. Понимаю, ты никогда не знал любви, тепла, заботы, а тут столько всего свалилось. Женщины, деньги, влияние. Сам Рейкаге прибыл только для того, чтобы поговорить с тобой. Хакаге, прибежала. Гостей из Суны, как я понимаю, тоже отправили. Видишь, какой ажиотаж в мире ты вызвал, но при этом, ты не зазнаешься и остаешься собой. Так вот мой тебе совет, так и продолжай. По-моему, я не об этом спрашивал. Ну смотри, ты сделал счастливыми троих совершенно разных женщин. Объединил их, дал им любовь и внимание. И смогу дать четвертый, это в твоих руках, кивает Ешира. Захочешь, сделаешь, если, конечно, таким же и останешься. Но 4. Когда ходишь по Кире, смотри по сторонам не только в поисках врагов и опасностей, а просто так, наблюдай за жителями, увидишь много интересного, тогда и найдешь ответы. А теперь давай выпьем, ты пойдешь за ответами, а я вернусь к делам. Кстати, сегодняшний твой визит не считается. Пришел один, да и посидел совсем немного. Держи, пей. Да, вопросов стало еще больше, но, ладно, сделаю, как он сказал. Бреду по улицам, внимательно смотрю по сторонам, здороваюсь с прохожими и ничего интересного не вижу. Шиноби и гражданские ходят по улицам, занимаются обычными делами и... А это как? У тележки с мороженым стоят парень и три девушки, едят мороженое, разговаривают, смеются. Но делают это как-то странно, слишком знакомо. До вечера, Рита, хихикает одна из них, целует парня и уходит. Да, до вечера, в один голос говорят остальные, по очереди целуют его и уходит. Сам же Рита, довольно улыбается, закидывает руки за голову и потягивается. Смотрю на него, открыв рот, чем и привлекаю внимание. Видя меня, парень передергивает плечами, подходит ближе и обеспокоенно спрашивает. Лаши, с тобой все нормально? Да. Просто задумался. А, извини за грубость, но вы... Ну да, усмехается он. А что здесь такого? Мы вместе войну прошли, хорошо знаем друг друга. А ты почему спрашиваешь? У тебя же тоже трое. Я, КХМ. Может, тебе в госпиталь? Пошли, я провожу. И что, не ругаются? Ну они, а, ругаются. Такие ссоры устраивают, весь дом ходуном ходит. Но быстро мирится, у нас любовь. Кстати, Лаши, ты не мог бы нам дом построить? Деньги у нас есть, а вот с жильем проблемы. Да, конечно, завтра приходи. Спасибо, довольно улыбается он. Пойду обрадую девочек, они у меня в госпитале работают. Завтра увидимся. Ну или в садах. Ты что, еще и работаешь у меня? А почему нет? Когда нет миссии, подрабатываю. Еще раз спасибо, до завтра. Ага, до завтра. И тебе спасибо. Довольный Рита быстро убегает. Я же иду дальше, во все глаза смотрю по сторонам и наконец-то начинаю замечать. Прохожие. Да, все вроде бы как обычно, но некоторые. Теперь в Кире не только парочки ходят, есть семьи покрупнее. Трое, четверо. И тут мне, кажется, они взяли пример с нас. Так вот оно что. Вот что я должен был заметить. Ну и Шира, старый хитрец. А я, надо домой, все хорошенько обдумать. А лучше в сады, там за работой думается лучше. Через час, гостиница, Самуи. Я красивая, стоя у зеркала спрашиваю свое отражение, на что оно мило краснеет и смущенно улыбается. Да, точно красивая. Глаза, прическа, фигура, большая грудь, от которой практически все мужское население Кума с ума сходит. Здесь же, с этим все нормально. Да, взгляды бросают, но и только. Почему Лаши внимания не обращает? Ведь я перед ним. Почему я это делаю? Еще недавно, после прибытия сюда, я его ненавидела. Считала обычным, таким же, как все. Думала, что стоит поманить пальцем и он, пуская слюни, побежит за мной. Но нет. Сначала переиграл, потом полностью перестал обращать внимание, а потом взял и заступился. Без капли страха высказал все Райкаге и попросил извиниться перед нами. Назвал милыми. А черт, это и послужило сигналом. Сильный, бесстрашный, добрый. А если посмотреть на то, как он ведет себя с Мией Хаку, то еще заботливый, нежный и ласковый. Везет же некоторым. И это Митараши прилипло. Так прилипло, что от своей деревни отказалась. Называет его братом, вот только смотрит на него совсем не как на родственника. Да она его разложить готова, прямо там, где они встречаются. Эх, убила бы. Ревность проклятая. Ревность. Но как, он ведь поводов не давал. Да, ведет себя вежливо. Да, хорошо общается. Но мне этого мало. К своему ужасу, я понимаю, что хочу большего. Хочу, чтобы он носил на спине меня. Мне дарил подарки и держал за руку. Меня. Глупости. А ведь появилась еще одна. Девка из Суны, с которой они теперь будут играть на публику роль влюбленных. А почему она, а не я? Почему? Что случилось с холодной и рассудительной Самуи? Чем он меня так покорил? Стыдно признаваться, но он мне нравится. Несуразный, с растерянным взглядом и покрытым шрамами лицом, он смог что-то расшевелить во мне. Что-то такое, отчего я при встрече начинаю краснеть, неровно дышать, глупо хихикать и отводить взгляд. А когда одна, мечусь по комнате и не нахожу себе места. Я хочу немного тепла, хочу узнать, что это такое. Хочу и то, что у него уже есть девушки, меня не остановит. Отпрыгнув от зеркала, лезу в шкаф и выбрасываю оттуда все содержимое. Перебираю вещи, не нахожу ничего подходящего. Сажусь на кровати, расстроенно вздыхаю, но тут же вскакиваю и выбегаю из комнаты. Нет красивых вещей, не проблема. Сейчас заскочу в магазин, а потом пойду в сады. Да, в сады. Он должен быть там. А если нет, пойду к ним. После той попытки вырвать мне волосы, Мейхаку начали со мной хорошо общаться, не выгонит. Вот, так намного лучше. Наряд такой, что кого угодно проймет. Белая рубашка, завязанная узлом под грудью, клетчатая короткая юбка и черные чулки. И это сработает, я знаю. Потому что прохожие, глядя на меня, готовы себе шеи свернуть. Теперь в сады. Быстро прохожу по улицам, дохожу куда нужно и у ворот сада. Вижу, как управляющий отчитывает четверку рабочих. А это удача. Сейчас узнаю здесь Лилаши, ходить просто так не придется. Эх, ну что я делаю? Что нужно, то и делаю. Вперед, бездельники! Кричит на рабочих управляющий. Столько работы, а вы напиться решили. Завтра сбор урожая. Как вы работать будете? Нормально мы будем работать. Виновато опустив голову, бурчит один из рабочих. Выпили чуть-чуть, а я вот как сделаю пометки в журнале и не видать вам премии. Нет, мы больше не будем. Не надо пометок. Убирайтесь, качает головой управляющий. На первый раз прощаю. Но, если повторится, Лашисан первым об этом узнает. Уйдите с глаз моих и чтобы завтра я вас первыми на работе увидел. Часто кивая и уверяя, что такого больше не повторится, рабочие убегают. Управляющий же качает головой, поворачивается ко мне и вопросительно смотрит. «Здравствуйте, Йоши-сан, а Лаши здесь?» «Здесь», смерив меня взглядом, вздыхает он. «Тут, рядом. Пройдете через ворота, потом прямо и встретите его. Он как раз один. Я пойду, дела у меня», смеется. «Догадался? Да и черт с ним. Буду я еще на всяких внимание обращать. Прохожу через ворота и снова, как и всегда, замираю. Здесь, в сказочном саду, время как будто останавливается, тем более о недавнем бое, совсем ничего не напоминает. Осторожно прохожу между рядами, вижу вдалеке Лаши, выдыхаю и иду к нему, пытаюсь подкрасться и сделать глупость, закрыть руками глаза и «Привет, Самуи», не поворачиваясь, говорит Лаши. «Ты по делу или так просто?» Что он делает? Стоит на коленях, приложив ладони к земле. «Это, ладно, да так, мимо проходила, зашла поздороваться. А чем ты занят?» «Помогаю фруктам созреть. Наши гости из Суны уничтожили половину сада и почти весь урожай фруктов. Вот я и помогаю вырастить новый. Очень интересно, а красиво у тебя здесь, как в сказке. Ощущение, как будто находишься в другом мире. Все ровно, красиво. Просто красиво, Самуи, это не просто красиво, посмотри получше», вставая говорит Лаши и указывает рукой на дерево. «Деревья идентичны. На каждом одинаковое количество веток, листьев и плодов, идеально ровное расстояние, один рост, даже корни, но не только. Тебе надо посмотреть с высоты. А как, я ведь, договорить не успеваю, из земли вылезает толстая лиана, опутывает меня и с огромной скоростью поднимает вверх, все выше и выше. Я же, смотрю вниз и не верю своим глазам. Сад, он идеален, но, лиана поднимает меня выше, в рядах я уже не вижу порядка, ряды изгибаются, кроны деревьев формируют какой-то узор, еще выше и я вижу их, с огромной высоты, я вижу, что деревья создают рисунок, еще выше из земли на меня смотрит обнявшиеся Мейхаку, причем как живые, не на каждой картине удается увидеть такую четкость, и это, невероятно, только очень высоко, лиану качает ветром, меня одолевает страх, Лаши, спусти меня, пожалуйста, лиана резко опускается и уже через несколько секунд аккуратно ставит меня на траву, рядом с довольным Лаши, который выглядит очень усталым. «Ну как?» – спрашивает он. «Рассмотрела?» «Да, очень красиво. Хорошо, надо показать им это. Ладно, я тут закончил. Сейчас соберу для сестры Данго фруктов и домой. Давай помогу. Ну если хочешь. Вот эти». Лихо запрыгиваю на дерево, встаю на ветку и смотрю на Лаши, который подходит, поднимает голову, смотрит на меня и становится светло-салатовым. Меняет цвет волос на красный, однако не отворачивается. Создает в руках корзину, ставит ее и с интересом смотрит на меня. Ага, работает. Хоть и стесняется, но смотрит. Может устроить беготню, как тогда они делали Санка. Нет, рано. Поиграем по-другому. Срываю фрукты и смеясь кидаю их в Лаши. На что он ловко ловит их, складывает в корзину и кивает мне. Встаю, переступаю на другую ветку, шире расставляю ноги и бросаю в него еще фрукты. Так, быстро наполняем корзину. Но кроме интереса, я ничего не вижу. Поэтому, выкраиваю момент, нарочно оступаюсь и размахивая руками лечу вниз. Мысленно молюсь о том, чтобы он поймал меня, но не рассчитываю и лечу вниз головой. Однако он ловит меня, и вместе мы падаем на траву. «Извини, Лоши, что-то я сегодня неуклюжая». Опустив голову на колени лежащего подо мной Лоши, говорю я: «НН, ничего», — выдыхает он, отчего я кожей чувствую его дыхание, краснею, хочу встать, но не могу. «Еще раз извини, может, встанешь уже?» «Точно сработало». Грудью ощущаю его возбуждение. «Это многое значит, а то, что он не скинул меня, значит еще больше. Но, кажется, хватит. Ух, как вульгарно я себя веду. Но, ладно, действительно хватит. Неуклюже встаю, первым делом выпрямляю ноги и как бы невзначай на мгновение задерживаюсь. Слышу в ответ судорожный выдох, отскакиваю и, встав в стороне, поправляю юбку. Подхожу к коричневому Лоши и протягиваю руку. Помогаю ему встать, пытаюсь отойти, но вместо этого оказываюсь притянута к нему, резко развернута и прижата к стволу дерева, отчего выдыхаю, опускаю руки на плечи Лоши, закрываю глаза и тянусь к нему. «Я понимаю, у тебя приказ», — вместо поцелуя шепчет он, — «но приказ давно уже отменен». Кусая губы, говорю и пробую притянуть Лоши к себе. «Это моя инициатива, ты мне нравишься». «Я...» «Пожалуйста, не надо». «Как скажешь». Киваю, резко поддаюсь вперед и целую его в губы. От этого Лоши округляет глаза, отпускает меня и отходит назад. Силится что-то сказать, но... «Поздравляю, ты получил мой первый поцелуй. До завтра, Лоши». Эх, вот был бы он хоть чуть-чуть увереннее в себе. Ну ладно, первый шаг я сделала. Интерес вызвала. Теперь немного подождать и можно продолжать. Держа туфли в руках, не спеша иду по улицам, улыбаюсь и думаю о жизни. Незаметно дохожу до гостиницы, захожу в свою комнату. «Ты где была?» — залетает ко мне Мабуи. «Мы везде тебя искали. В садах», — помогала Лоши собрать фрукты. «Стояла на ветке, кидала их вниз, а Лоши ловила и складывал в корзину. В таком виде?» — искренне удивляется Мабуи. «Решила показать ему трусы? Я что, по-твоему, дура?» «Фух», — облегченно выдыхает она. «Я их не надела. С ума сошла. Самуи, твое задание отменили. Не надо больше лезть к нему. Прекращай. Про задание я помню. Но нет, не перестану. Зачем? Люблю», — выдыхаю и, раскинув руки, падаю на кровать. «Ладно, вижу, ты не в себе. Завтра поговорим. Ничего не изменится. Самуи, но у него же... Ну и что? Чем я хуже?» Ничего не ответив, Мабуи, хлопнув дверью, вылетает из комнаты. Я же... поворачиваюсь на бок, обнимаю подушку и глубоко вздыхаю. Глупо, неправильно, неприлично. Но, эх, ранее, Кири, Амири, Ринга. Ну вот, я дома. Теперь куда? На доклад, в общежитие или... Ну, миссия была очень долгой, так что доклад подождет. В общежитие? Не хочу, там скучно. А зайду к Лоши. А почему нет? Он милый и всегда вежлив со мной. Ринга-тян, да меня так с 4 лет никто не называл. Уверена, он ко мне неравнодушен. Ами и Хаку. Надеюсь, они поубивали друг друга. Ладно, вперед, к Лоши. Прохожу по улицам, вижу очень красивый дом и тут же иду туда. Осторожно подхожу к воротам, открываю и... цветы мгновенно поворачиваются ко мне. Изгородь шевелится, однако меня никто не трогает. «Привет», — улыбаюсь цветкам. «Я Ринга, просто в гости пришла, к Лоши». «Я пройду, да?» Никто не отвечает, медленно поворачиваюсь и иду к дому. Лианы замирают, кусты перестают трясти ветками, цветы разворачиваются к дороге. Помогло, видимо, да. Но как? Да хрен с ними, главное, меня пропустили. Так, Лоши, я иду к тебе. Поднимаюсь на крыльцо, поправляю мечи и стучу в дверь. В доме слышится топот. Я, улыбаясь, отхожу назад и раскидываю руки. «Ты кто?» — выглянув, спрашивает незнакомая девушка. «Я, а ты?» — я первая спросила, фыркает она. «Амири Ринга, пришла ка. А-а-а, я тебя в Канахе видела. Ты это, как там тебя, Анка?» «Ну да, так что хотела? Какого черта Кунаичи из Канахи делает в доме Лоши? Да еще и одета. Безразмерная футболка и все. И ведет себя, как хозяйка. Или я чего-то не знаю, или...» «Эй, не смей закрывать дверь. Говори, где Лоши?» «Его нет. А будешь на меня кричать, я ему пожалуюсь. Он тебя быстро... А ну, рот закрой. Быстро говори, где мой Лоши?» «Твой», — ехидно улыбается Анка. «Хаем, зная Лоши, на такую уродину он не позарится. Свободно. Ах ты, мерзавка». Хватаюсь за дверь, резко тяну на себя и срываю с петель. Тяну к мерзавке руки и получаю сокрушительный удар ногой в лицо. Резко встаю, хватаю мечи и прыгаю вперед. На что девка складывает печати и выдувает поток огня. Ухожу в сторону и отбиваю летящие в меня кунаи, сюрикены и табуретку. Встаю в стойку, подаю в мечи чакру Райтона, Снова прыгаю и снова ухожу от огня, перекатываюсь, встаю на ноги, и получаю удар в живот. Девка подскакивает ближе, выбрасывает руку вперед и превращает ее в змей, которые пытаются укусить меня. Резко ухожу назад, на мгновение теряю ее из вида и тут же получаю еще один удар. Девка выбивает у меня мечи, головой бьет в лицо, хватает за волосы и бьет коленом в живот. Заваливает на пол. Убью. Конец тебе, сучка. Еще посмотрим, шипит она и со всей силой тянет за волосы. От злости, хватаю девку и начинаю рвать ее волосы. Бой переходит в нечто непонятное. Катаемся по траве и шипим как кошки. Ну вот и все, садясь на меня скалится она, заносит руку для удара. Как вдруг ее опутывают лианы, поднимают и обездвиживают. Резко вскакиваю, замахиваюсь и тоже оказываюсь скручена. Что не поделили? Проходя мимо спокойно спрашивает Лоши, ставит корзину на крыльцо и вздохнув прилаживает дверь на место. Она на меня напала, обиженно пищитанка. Я дома сидела, никого не трогала, тебя ждала, а тут это, приперлась. Понятно, кивает Лоши и обращается ко мне. Рингатян, хотелось бы услышать твою версию. Рингатян, как же мне это нравится, ух, даже сердце замирает. Братик, отпусти меня, продолжает пищатянка, я не виновата. Братик, ладно, но только если пообещаете не драться. Лианы отпускают нас, я подбираю мечи и вижу, как Анка, вереща от радости, прыгает на спину Лоши, обхватывает его руками и ногами, прижимается к нему и что-то шепчет на ухо. Так, дверь починил. Ну что, пойдемте чай пить, я новый сорт фруктов принес. Ринга, нет, спасибо, я домой пойду. Волоча мечи за собой, низко опустив голову, иду к воротам, выхожу на улицу, отхожу подальше и сажусь у дороги. Вот ведь, пока меня не было, третью себе нашел. А я, на что я надеялась? Сама себе выдумала историю, поверила и, что-то мне нехорошо, как будто больно. Больно и обидно, в груди жжет, руки трясутся. Ну да, расстроилась, но не так же сильно, наверное, устала на миссии. Ничего, отлежусь, все хорошо будет. 3 часа спустя, Лоши, странные дела творятся в Кире. Сначала саму и вычудила, потом Ринга и Анка сцепились. Я, сам не свой. Наверное, мы в Канахе подцепили какую-то заразу и теперь ведем себя как они. Сходим с ума и сами этого не замечаем. Хотя это я преувеличиваю. Ничего страшного не случилось. Самуи, просто она влюблена и решила перейти к более активным действиям. Но, ее лоно и голую попу, в сантиметре от моего лица, я увидеть ну никак не ожидал. Хотя, да, красиво. Но, Анка... просто не знала. Ринга кинулась защищать дом. Амири, в свою очередь, была возмущена присутствием Анкаи. Зато, теперь все хорошо, мы сидим на кухне, пьем чай и ничего не. Извините, к вам можно? Заходя, спрашивают гости из Суны. Так, интересно. Канкура выглядит как обычно. Тимари, по-прежнему красавица. Да что со мной такое? Гаара держит коробку и нервно переминается с ноги на ногу. А, вы в гости? Да, то есть нет. Первым начинает Гаара, подходит ко мне и, опустив голову, протягивает коробку. Это тебе, мне, ух ты, спасибо, принимаю подарок, осторожно открываю и вижу внутри маленького котенка с огромным розовым бантом на шее. Гаара, ты, спасибо, ты, проходите, чаю попьем, так тебе нравится, выкатив глаза спрашивает Гаара. Лоши обожает кошек, хихикает Мей, он в восторге. Вы проходите, не стесняйтесь, вот не ожидал. Еще одна кошка, а они умеют удивлять. Так, надо покормить нашего нового члена семьи и выделить ему спальное место. Ничего делать не пришлось, явилась наша кошка. Понюхала котенка, мурлыкая схватила его зубами за загривок и широко расставляя лапки, унесла к себе. Положила рядом с миской, легла рядом и, глядя, как котенок лакает молоко, жмурясь, заурчала. Эх, прелесть какая. Ладно, кошки, вы тут разбирайтесь, а я к гостям пойду. Довольно улыбаясь, подхожу к столу, сажусь между Мей и Хаку, вижу, как Тимари, глядя на меня, краснеет и, вот незадача, она мне не просто нравится, я влюблен, это плохо, очень плохо, или, глава 31, 2 недели спустя, ночь, Канаха, квартал клана Учиха, Арачи, мертвый квартал, дома-призраки, а ведь недавно здесь было очень многолюдно, ХМ, самый сильный клан извели всего лишь за одну ночь, но, виновные уже ответили за все. Особенно Хирузин, проклятая тряпка, совсем с катушек слетел, заперт в госпитале, бьется головой о стены. Спасибо, Лоши. Как же я рада, что тогда на экзамене, поступила именно так. Ладно, не время. Прыжок с забора и забег до дома. Останавливаюсь у крыльца, разглаживаю складки на кофте и стучу в дверь. В глубине дома слышится шорох, раздаются осторожные шаги, дверь приоткрывается. Здравствуй, Саскикун. Заваливаясь внутрь, улыбаюсь и, видя, как мелкий от меня шарахается, сажусь на корточки. Не бойся меня, я здесь для того, чтобы помочь. Чем ты мне поможешь? Сжимая в руке кунай, спрашивает Саски. Например, я могу научить тебя множеству техник, сделать сильнее и обучить всему, что знаю. Видя, как в его глазах загорается интерес, перечисляю. Я много чего знаю. А что взамен? Убирая оружие за спину, спрашивает Саски. Взамен? Ты имеешь в виду оплату? Ну тогда, я хочу. Дай подумать. Хм. Полное послушание и беспрекословное выполнение моих приказов. И это все, поверь мне, это нормальная цена за мои знания, которые ты получишь. Разве тебя не привлекает сила? Ну же, признайся, ты хочешь стать сильным? Хочу, что для этого нужно? Так ослеплен жаждой мести, что даже не торгуется. Хоть и видит во мне опасность, но уже согласился. Для начала скажи, кручусь на месте и замираю в неловкой позе. Как я выгляжу? Задница слишком большая и грудь тоже. Бедра слишком толстые, талия наоборот тонкая. И вообще, зачем тебе маскироваться под женщину? Хам ты, Саски, расстроенно выдыхаю и добавляю. Неважно, мне просто так удобнее. Так что, ты согласен стать моим учеником? Ну да, Аритян, ехидно тянет он. Учиться и слушаться тебя я стану. Но сразу предупреждаю, без глупостей. Мужчинам, примеряющим на себя женские образы, я не очень доверяю, так что, понимаю, пошли, по друзьям скучать не будешь, у меня их нет, дурная Сакура и придурок Узумаки, мне не друзья, Какаши, тем более, учитель из него никакой, меня в этой деревне никто не держит, значит, как только прибудем в мое убежище, начнем тренировки и обучение, я уже подготовила для тебя целую программу, подготовил, ехидно поправляет меня Учиха, подготовил, передразниваю его. Пошли, не стоит тянуть и задерживаться здесь. Выходим из квартала. Тут же хватаю Саски и переношу за пределы деревни. Ставлю на землю и иду в лес. Кстати, ты ничего не знаешь о том Джонине Искире. Знаю и много. Начну с того, что он не Джонин. Даже не Генин и вообще не Шиноби. Но как тогда он захватил всю Коноху? Ходят слухи, что он вообще из Синджу. Прямой потомок Хаширамы. Вранье. Значит, я смогу встретиться с ним и сразиться. А вот этого не надо. Резко останавливаюсь и грожу Саски пальцем. Если вы встретитесь, не вздумай нападать. Особенно, ни в коем случае не нападай на близких ему людей. Он безобиден, но защищая близких становится беспощадным. Есть у меня информация о том, как он убил Джинчурики Треххвостого. Почти победил на тренировке Джинчурики Восьмихвостого и хорошо взгрел Гаару. Так что, я запомню, кивает Саски. Конечно, ты обязательно это запомнишь, а я за этим прослежу. Планы изменились, твой шаринган мне больше не нужен, как и ты сам. Но, с помощью тебя и твоего брата, я смогу ближе подобраться к Лоши, который теперь является моей целью. Главное все правильно ему преподнести, ну и использовать его слабость к женщинам. Только поэтому я решилась показать свое истинное лицо. А вообще, мне и самой надоело маскироваться. Столько лет. Ладно. Мой ключик к бессмертию сейчас в Кире и уже совсем скоро я до него доберусь. Сначала схожу на разведку и оставлю там своих людей, а уже потом сама туда переберусь. Изучу, исследую, разберусь. Эх, гениальный план. Раннее утро. Страна воды. Кире. Лоши. Шорох, осторожные шаги, скрип дверей. Внизу кто-то есть. Посторонний в доме? Нет, не может быть, сюда не пробраться. Тогда, Мейхаку еще спят. Кошки тоже спят, Анка. В 5 утра, может случилось что, осторожно выбираюсь из-под спящих девушек, выхожу из комнаты и спускаюсь вниз, вижу на кухне свет, слышу чавканье, мотаю головой и крадусь туда, вижу торчащие из-за открытой двери холодильника ноги, подхожу ближе, приятного аппетита, говорю я, подхожу ближе и тут же замираю, там, стоя на коленях, Анка ест данго фрукты. Причем, из одежды на ней только плавки, лицо перемазано соусом, а, извини, я тебя разбудила, закрывая дверь бормочет она, встает и облизывает пальцы, красивая, аккуратная фигура, большая грудь, шрамы внизу живота и на бедрах, не смотри так, я стесняюсь, шепчет она, но прикрываться даже не думает, наоборот, неуверенно шагает ко мне и слегка выпячивает грудь вперед, отчего я шагаю назад и отворачиваюсь. Не знаю, что сказать, разворачиваюсь и быстро ухожу. Слышу расстроенные вздохи, что они все во мне нашли, что за дурацкие попытки предстать передо мной голыми. Чванка ждет, что увидев грудь я потеряю голову и наброшусь на нее. Да, есть такое желание, но, эх, Самуэ-Анка, кто следующий? Мабуи, Тимари, хотя Тимари, ладно, через час, Домлаши, Митараши-Анка, через час все проснулись. Мии-Хаку, быстро позавтракав, ушли в резиденцию. Лаши, так и сидел в комнате, откуда выходить не думал, отчего я, проклиная себя, металась по кухне. Надо же было так вычудить, стояла перед ним в одних трусах и выгибалась, вела себя как последняя. Что он теперь про меня подумает, что я легкодоступная? Но нет, это только из-за любви, любви, которой я больше не могу сопротивляться, особенно после того случая в саду. Если ты пострадаешь, я себе этого не прощу, шепчу я его слова и обхватываю себя руками. Вот зачем он это сказал, я же теперь спать не могу, все мысли крутятся вокруг него. Но раз сказал, мне надо подумать. Вскоре, Лаши все же решил спуститься на завтрак. Прошел на кухню, садясь за стол, улыбнулся мне, но тут же отвел глаза. Пытается сделать вид, что ничего не было, я тоже так могу. Но хочу ли? Сейчас будем пить, говорю и ставлю перед ним чайник. Хлопаю себя по лбу, лезу в шкаф, достаю оттуда бутылку и наливаю стакан. Подаю ему, после чего довольно улыбаясь встаю у плиты. Так, чай, водка, данго, фрукты, фрукты и обычные данго. Странный завтрак, но сладости он любит. Вроде ничего не забыла, а посерьезнее ничего нет, смотря на стол, спрашивает он. Черт, Хаку ничего не оставила, я готовить не умею, что делать, он же есть хочет, а что если, нет, нельзя, я не смогу, да и он неправильно поймет, страшно, но так хочется, есть, сейчас, подожди, что я делаю, зачем, эх, Анка, выгонит тебя за такие выходки, но он так близко, я не смогу сдержаться, я хочу попробовать, трясущейся рукой, поднимаю стакан и, пытаясь улыбнуться, подаю его Лаши, на что он подозрительно смотрит на меня, хмыкает, одним глотком выпивает содержимое, морщится. Резко подскакиваю к нему и целую в губы, закрываю глаза, наслаждаюсь сладким и немного горьким от водки вкусом его губ и понимаю, что страх ушел. Меня больше не трясет, я не боюсь, мне это нравится, легкая сладость, немного горечи, дурманящий аромат фруктов от его волос, все это кружит голову. Поцелуй продолжается, Лаши начинает отвечать, приоткрывает рот, наши языки соприкасаются и тут, сердце начинает бешено стучать, руки снова дрожат, но уже не от страха, по телу разливается приятное тепло, голова кружится, вот, это было посерьезнее, облизывая губы улыбаюсь и смотрю на выкатившего глаза Лаши, добавки, ну хватит, это уже не смешно, а я и не смеюсь, сажусь к нему на колени и смотрю прямо в глаза, я люблю тебя, Лаши, вот, но, я не знаю, что ты мне ответишь, шепчу и крепко вцепляюсь в него, не знаю, что скажут Мии и Хаку, но я не могу больше молчать, ты, все мои мысли постоянно только о тебе, ты дал мне заботу, теплоту, радость, с вами я начала жить, без страха, без боли, я чувствую себя в безопасности, Лаши, я люблю тебя, да, я знал, что так будет, тогда ответь мне, зарываясь носом в его волосы, прошу, я все понимаю и приму любое твое решение, только, дай мне время, хорошо, я буду ждать столько, сколько скажешь, но только обязательно ответь, да, я не красавица как Мии Хаку, да, мое прошлое может отпугнуть тебя, хозяйка из меня никакая, кроме чая я ничего приготовить не могу, характер тоже не очень, но я люблю тебя, я готова быть третьей, пятой, десятой, какой нужно будет, но я хочу быть с тобой, с вами, подожди, не торопись, хм, давай так, сегодня вечером, мы все расскажем Мии Хаку, а потом, честно, я не знаю, что будет, но, спасибо, киваю, целую его в щеку, отхожу и сажусь за стол, разливаю чай, двигаю к нему фрукты и сладости, подпираю рукой голову и улыбаясь киваю на еду, не отверг, но и не принял, что не удивляет, потому как он не один, Мии Хаку, никуда не делись и их мнение тоже надо учитывать, но, примут ли они меня, да, они хорошо ко мне относятся, поддерживают. А я, вот так, от таких мыслей, снова становится страшно, трясущейся рукой тянусь к чашке, как вдруг Лаши лучезарно улыбаясь, ловит меня и сжимает пальцы, кивает, и все же он чудо, через 2 часа, Кири, сады, Лаши, да, черт знает что, безумие, бред, но нет смысла отрицать, что Конка я неравнодушен, и если раньше я понимал ее, уважал и сочувствовал, то теперь мне хочется защитить ее и ни в коем случае не обидеть. Ладно, вечером все решится. Сейчас работа. Дом своему новому другу я построил, еще пару заказов получил. Все, работать, это помогает мне успокоиться. В садах уже вовсю кипела работа. Народ собирал урожай, караваны уходили в порт. Управляющий носился как угорелый, кричал, командовал, ругался. Но как только увидел нас, сразу бросился ко мне. «Лашисан, я не справляюсь», подбежав, кричит он. «Нужны еще люди. Я не могу находиться везде одновременно. Сбор, распределение, отгрузки, подсчеты. Ну так в чем дело? Возьми и найми кого нужно. Ты же лучше меня знаешь, что делать». Ничего не ответив, управляющий несется по рядам. На ходу выхватывает рабочих, и вместе они уносятся дальше. Пробегают по саду и восьмером возвращаются ко мне. Управляющий быстро отчитывается, кто и чем будет заниматься, раздает им свои журналы и разгоняет по местам, после чего устало выдыхает и садится прямо под дерево. «Этого мало», – ворчит он, – «нужно еще, нам необходимо собрать администрацию». «Ну так вперед, в чем проблема?» «Видимо, во мне», – бурчит он, – «не привык я к такой свободе действий». «Вот и, Лаши, в резиденцию, появляется перед нами Анбу, дело срочное». «Ну вот опять, ладно, Йоши, не нервничай, даю тебе полную свободу действий, ищи и нанимай рабочих, если не вернусь, после сбора не забудь награды выписать». «Да, все будет в лучшем виде, знаю, что будет, я в тебя верю». «Ладно, я пошел». «Анка, ты со мной?» «Конечно». «Да, как все непросто». «Ладно, Йоши справится, по глазам вижу». Быстро добежали до резиденции, поднялись на самый верх и вломились в кабинет Мей, где кроме ее самой, Хаку, Забузы и Айки, присутствовали еще трое неизвестных. Сурового вида мужчина, парень и девушка в странных костюмах. «Лаши, знакомься», — улыбается мне Мей. «Даймё страны снега, казаха Надата, прибыл к нам с рабочим визитом». «Сам Лаши», — наклонив голову на бок, удивляется Дата. «Большая честь встретиться с тобой лично. Продукты из твоих садов хорошо наладили жизнь в нашей стране. Особенно приятно удивляют цены. Ну, раз все собрались, мы можем начинать?» «Да, конечно», кивает Мей. «Мы вас слушаем». «Страна снега, регион с суровым и холодным климатом», подойдя к окну, начинает Дата. «Вся наша жизнь зависит от портов и товарооборота. Мы скупаем и перепродаем товары, получаем процент от сделок, торгуем техникой, развиваем производство. Но порты и крупные торговые компании привлекают всякую мерзость. Проходимцы, преступники, мошенники, хоть мы и боремся с ними, их очень много. Каждый пытается оторвать кусок побольше и не обращает внимания на то, что, развалив все это, оставит людей голодать. Хуже всего, что наши жители начинают вести себя так же, желают лучшей жизни, что невозможно в нашем регионе. В общем, я прибыл просить вас о помощи. В стране снега готовится восстание, чего я не могу допустить. Кровопролитная гражданская война стране снега не нужна. Взамен я предлагаю вам технологии, деньги и сотрудничество. Хаем, интересное предложение, да и ситуация у вас тяжелая, хмурясь, выдает Мей. Мы поможем. Замечательно, улыбаясь, кивает Дата. Обсудим детали. Интересный тип, с виду суровый, но о своих людях заботится. Или, как мне кажется, он чего-то не договаривает. Ладно, слушаем. Пока Мей и Дата обсуждали детали, я внимательно слушал и приходил к выводу, что Дата очень жесткий и резкий правитель, не заморачивается с преступниками и за серьезные проступки, воровство в крупных размерах и прочие преступления, сразу казнит. За это он получил звание кровавого тирана. Но больше меня заинтересовали обещанные им технологии. Например, в случае успеха, Дата обещает пригнать к нам своих специалистов и связать Кире и столицу железной дорогой, по которой будут ездить огромные машины, ездить быстро, со скоростью бегущего шиноби и возить огромное количество товара, настолько огромное, что даже сотня караванов ни в какое сравнение не идет, и это привлекает. Ну и ко всему этому, казахана обещает нам различные технологии, солидное денежное вознаграждение, долгосрочные контракты и место в их портах, для того, чтобы мы сами смогли вести торговлю. Главное для меня – не допустить войны. Подписывая последний договор, вздыхает Дата. «Я вас понимаю», кивает Мей. «Поэтому отправлю с вами лучших. Лоши, готовься, вечером вы отплываете. Да, Мизукаге сама, киваю я и смотрю, как Дата весело улыбается. Странный человек, вроде правду говорит, но что-то мне не нравится. После еще одного обсуждения, Дата с телохранителями отбыли в порт, посмотреть на погрузку. Мы же, собрались у стола Мей. Что думаете? Первый спрашивает Хаку. Я думаю, что нам нет особой разницы, на кого работать, хмурясь говорит Забуза. Деньги обещают приличные, а наше дело маленькое. Хотя, слышал я кое-что о этом Дата. Например, тут же спрашивает Мей. Он убил своего брата, прошлого даймё. Причины мне неизвестны. Значит, будем осторожнее. Мне, кажется, он чего-то не договаривает. Ладно, собирайтесь, хлопает по столу Мей. Такую миссию упускать нельзя, надеюсь на вас. Мей, а можно я тоже пойду? Подходит к столу Энка. Помогу, да и за Лоши присмотрю. Можно, только, пожалуйста, осторожнее там, нервничает. Ну оно и понятно. Ладно, посмотрим, что за страна снега такая, а заодно, я кое-что проверю. Ближе к вечеру, когда караван кораблей из страны снега был загружен, а для гостей я провел экскурсию в садах, мы, то есть, я, Забуза, Айка, Анка и Хаку, прибыли в порт, попрощались с провожающей нас Мей, погрузились на корабль и отплыли. Там холодно, подойдя ко мне говорит Забуза, думаешь, твои лианы и семечки смогут вырасти в мерзлой земле? Скорее всего нет, но у меня и так способностей хватает, да и посох я взял. Посох, фыркает Забуза, осторожнее с ним. Ладно, пойду в свою каюту. Ага, я остался один, все наши по каютам. Ладно, мне бояться нечего, корабль деревянный, так что в случае чего, он мне и поможет. Правда, я все же надеюсь, что никакой неожиданности не будет, но, зная реалии этого мира, ожидать можно чего угодно, неизвестно где. Учиха Итачи, возвращение с миссии, удачной, благодаря Кисами, потому что я, после слов Арачи, так и не могу собраться. Как она собралась забрать Саске из Канахи? Зачем предлагает мне помощь? Для каких целей собирается меня вылечить? Можно допустить, что все ее слова чистая правда. Но тогда вопросов становится еще больше. Да и в ее благородство я не верю. Последнее из Учиха. Скорее всего, белая змея разработала какой-то хитрый план. План, в котором мы с братом примем непосредственное участие. Точно, Кири. А в Кире живет Лоши. Он является ее целью. Странный шиноби, по слухам расползающимся по миру, потомок Хаширамы, обладатель Макутана, один, захватил полную шиноби деревню, но никого не убил, только виновных. Интересный человек, с такой силой, любой другой устроил бы в Канахе кровавую резню, а этот, эхе-хе, грустно вздыхает идущий рядом Кисами. Что, ходят слухи, что на родине все изменилось, смотря себе под ноги говорит мечник, тихо, спокойно, наши остепенились и взялись за ум. Гражданское население работает, болтают, я тоже слышал нечто подобное, все трудятся в садах, Кири торгует фруктами и выбивается на лидирующую роль, деньги со всего мира стекаются в твою деревню, она не моя, рычит Кисами, меня там предали, вся моя жизнь была обманом, и я ни за что не поверю, что Кири теперь напоминает райский уголок, пока сам не увижу, хочешь посмотреть, не откажусь, намечается у меня там одно дело. Как будет время, мы с тобой туда зайдем. Ты посмотришь, а я, ух ты, что правда? Правда, Кисами, но только как время будет. Светясь детским восторгом, Кисами поднимает голову и бодрее шагает рядом. Я же, возвращаюсь к размышлениям. Да, в Кире надо зайти, проверить, посмотреть, все узнать. Слова Арачи, у меня из головы не выходит. Да и на Лоши, я бы посмотрел. Глава 32, следующий вечер, Кири, дом Лоши. Теруми Мей, скучно, я по привычке ушла домой пораньше и сейчас одна, в компании двух кошек, а на душе тревожно и тоскливо, одиноко и холодно, как же я быстро привыкла к ним, так привыкла, что сейчас от одиночества готова на стену лезть, нет, с ними все будет нормально, мой Лоши совсем справится, он сильный, не даст в обиду Хаку и Анка, защитит Забузу и Айку, а потом они вернутся и мы снова будем вместе, будем в обнимку сидеть в ванной, валяться на кровати, просто жить. Как же я упустила тот момент, когда Лоши стал для меня важнее всего, важнее деревни, жителей, всего мира. Как, да если он попросит, я без раздумий брошу все и пойду за ним куда угодно. Плохая из меня Каге, нельзя ставить личное выше. Почему нельзя? Я не собираюсь вечно занимать пост. Придет время, жизнь в Кире наладится, Я отойду от дел и посвящу всю себя ему. Сыграем свадьбу, заведем детей. Да, точно, так и сделаем, потом, когда все наладится. Сейчас же, надо пойти прогуляться. Накормлю кошек, схожу на источники. Хотя, можно посидеть в ванной, выпить. А нет, пить в одиночку я больше точно не стану. Так что, вперед, в гости к Ешира. Для нас там как раз есть бесплатные посещения. Наливаю кошкам молоко, глажу их, наказываю следить за домом и выхожу на улицу. Глядя на наш участок, довольно улыбаюсь и иду по улицам. Здороваюсь с прохожими, дохожу до площади у резиденции и сворачиваю вправо, где едва не сталкиваюсь с Мабуи и Самуи. «Осторожнее, вы же не хотите затоптать меня, Мей, у нас тут дело. Завтра, перебиваю Мабуи, сегодня я отдыхаю, но если хотите, можете сходить со мной на источники, там все и обсудим». «Ладно», удивленно тянут они и идут за мной. «Темная эльфийка, ха, со слов Лаши, один в один, только уши отличаются. Надо расспросить его о них, и о других расах тоже. А Самуи, она и правда красивая. Лицо, фигура, грудь больше, чем у меня. Вот только почему-то, она отводит взгляд и краснеет. Хаем, ладно, все не так скучно будет. Втроем, разговаривая ни о чем, идем через парк, где к нам подбегают гости из Суны. Говорят о срочном деле, что-то объясняют. Так, не все сразу, поднимая руку и останавливаю их. Тимари, мы сейчас на источнике, там собираемся все обсудить. С нами пойдешь, Мей сама КХМ? Да, отвечает она, говорит братьям ждать ее в гостинице и идет с нами. Так, намечается девичник, очень интересно. А еще, можно будет кое-что выяснить, главное их напоить, а там я все узнаю. Нет, не с какой-то целью, а просто так, из любопытства. Разговаривая, идем дальше. Зайдя на источники, вызываем Ешира, который пропускает нас и желает хорошо отдохнуть. Вваливаемся в раздевалку. Я, наверное, не пойду, пятясь к выходу мотает головой Самуи. Почему? Я слышала про эти источники. Тут мужчины и женщины отдыхают вместе. Я не смогу. Тут есть и раздельные, но я все же хочу в общий. Пошли, отдохнем, выпьем, на мальчиков посмотрим. Но Мей, ты ведь слаши, возмущается Самуи. Тебя это не смущает, а тебя не смущает, что у него есть я? Ничего не ответив, Самуи густо краснеет, отворачивается и раздевается. Ага, видимо, я попала в точку. Что-то тут не так, продолжает попытки увести его. Нет, не похоже. Неужели влюбилась? Точно. Ладно, сейчас я ее дожму. Раздеваемся, повязываем полотенце и идем в зал. Тимари и Самуи, красные как помидоры, по Мабуи ничего не видно. Заходим в воду, подплываем к бару и тут же принимаем по чашечке. Повторяем, еще, после пятой отплываем к стене и садимся на камни. Ну как, спрашиваю у хорошо поддатых девушек, нравятся наши обычаи? Непривычно откидывается на борт Тимари. Ощущение такое, как будто на меня все смотрят, но это не так. А знаете, мне нравится. Мне тоже, хихикает Мабуи. Свобода, у нас такого нет, и не надо, бурчит Самуи. Это почему? Скажи еще, что стесняешься. Сиськи коробкой прикрывать нет, а тут, извините, шепчет Самуи и отворачивается. Нехорошо получилось. Интересно у вас здесь, вздыхает Тимари. Что-то мне не хочется о делах говорить. Может, на завтра перенесем? Хорошая идея, киваю и машу рукой. К нам тут же подплывает девушка с подносом, разливает выпивки и подает нам. Заказываю у нее пару бутылок и закуску, после чего приваливаюсь к стене. Выпиваем, потом еще по одной и разговоры плавно переходят к личной жизни. Как оказывается, все трое ни с кем никогда не встречались, а Самуи так-то вообще недавно только первый раз поцеловалась. Что удивительно, с такой-то внешностью. Вот, везет тебе, Тимари, еле ворочая языком высказывает Самуи. В чем? В твоей роли. Ходите вместе, держитесь за руки, он тебе цветы дарит. Самуи, успокойся, толкает ее в бок Мабуи. Ну да, гордо поднимает голову Тимари. Везет, но это всего лишь роль. Да, заткнись, дура, закрывая ей рот рукой шипит Мабуи. Мей, извини, она у нас не пьет, а сейчас. Отстань, шоколадка, вырывается Самуи и с вызовом смотрит на Тимари. Думаешь, он поведется на твое смазливое личико? Хрен ты угадала. Мой тебе совет, отвали в сторону и не мешайся. А то что? Пошатываясь, встает Тимари. Ой-ой-ой, закрыв лицо руками, стонет Мабуи. Вот оно что, они обе, да так сильно, что даже на меня внимания не обращают. Стоят друг перед другом, метают глазами молнии. Нет, ну это уже слишком. Только я собираюсь вмешаться, Тимари хватает Самуи за волосы и топит. Самуи сдаваться не собирается, поднимает руку, хватает Тимари за волосы и утаскивает под воду. Поднимаются пузыри, девушки выскакивают, встают на воду и готовятся к бою. Мабуи, испуганно глядя на меня, отходит подальше. «Корова!» — шипит Тимари. «Доска!» — выкрикивает Самуи. «Кхем, простите, у меня такие вопросы. Вы двое, в моем присутствии, делите моего мужа. У вас совесть есть?» На мои слова, девушки замолкают, огромными глазами смотрят на меня и, как я понимаю, готовятся сбежать. «А ну стоять!» «Теперь сели, взяли выпивку, рассказываем». «Так ты что, не злишься, а должна?» «Ну так-то да», — говорит мгновенно протрезвевшая Самуи. «Все-таки мы. Ахахаха, ты нашу семью видела? Нас у него трое. Я, Хаку и Анка в одном шаге. Ты думаешь, я буду тратить время на выяснение отношений с вами? Да не дождешься. Я тоже, когда-то прямо как и вы сейчас, спросила с Хаку и пыталась соблазнить Лоши. Че правда?» — округляет глаза Тимари. «Чистая правда. Как только его увидела, так сразу и поняла, что вот он, мой. Потом, правда, было много всякой ерунды, но когда мы стали жить вместе, все это кончилось. Однако, предупреждаю вас, без глупостей. Если перейдете черту, убью не задумываясь. Ну а теперь рассказывайте, давно у вас это, можно сказать, с первого взгляда», говорит Тимари и закрывает рот руками. После того, как заступился, краснеет Самуи. «Ага», подтверждает Мабуи. «Эх, Лоши, знал бы ты, что сейчас происходит. Как ты там, любимый? Надеюсь, Анка и Хаку присмотрит за тобой. Пусть все у вас пройдет гладко. Где-то в море, Лоши. Миссия пошла неудачно. И вроде все начиналось хорошо. Отплыли, пообщались с магами страны снега. А вот на второй день, как только я вышел на палубу, первый же порыв ледяного ветра заставил меня спрятаться в каюту. Укрыться всем, чем было, и дрожа от холода сидеть. Ну ты как?» Садясь рядом, спрашивает Хаку. «Хаху холодно», стуча зубами, говорю и кутаюсь в одеяло. «Да», выдыхает Анка. «Об этом надо молчать. Пусть никто не узнает, что Лоши боится холода». «Да-да-да, не боюсь я. Просто не сталкивался. Скоро ппп привыкну. Скорее бы», обнимает меня Хаку и вдруг резко поворачивает к себе. «Да ты весь синий. Анка, водки и еще одеяло. А ты ложись, греть тебя будем. Может, не НН надо?» Меня уже никто не слушал. Хаку влила в меня стакан водки, выпила сама. Быстро уложила на койку, пошепталась с Анка, после чего быстро разделась, нырнула ко мне под одеяло, раздела меня и прижалась, обняла, закинула на меня ногу и мне сразу стало лучше. От водки по телу разлилось тепло, а Хаку казалось обжигающе горячей. «Ух!» — громко выдохнула Анка, отпила прямо из бутылки и принялась раздеваться. «Что она делает?» — шепчу я на ухо Хаку. «Идет греть тебя», — улыбается Юки. «Не нервничай. Это чтобы ты не замерз, но я привыкну, организм». Договорить не успеваю, на койку залазит Анка, протискивается к стене и обнимает меня. «Да, неудобно как-то, зато тепло и приятно. Очень приятно, когда о тебе так заботится. Ну и прикосновение женских тел тоже. Вот, довольно тянет Хаку. Ты теперь теплый, а то я уже бояться начала, что ты замерзнешь». «А нет, я этого не допущу», ворчит Анка, ерзает от чего трется об меня своей грудью. Судорожно вздыхаю, пытаюсь отогнать похабные мысли, но Хаку мне этого сделать не дает, проводит пальцами по животу и жадно целует меня в губы, отчего Анка поднимает голову и кусает губы. «Тоже хочешь?» — отстраняясь, улыбается Юки. «Да, то есть нет, то есть, это неправильно, так нельзя, ты сейчас лежишь голая, в одной койке с нами, по-твоему это правильно?» «Я грею братика», — виновата пищит Анка. «Ничего, и трусы ты для этих целей сняла, чтобы согреть лучше. Но я...» «Постой, что это у тебя на лице? Иди сюда, уберу».